В Москве. Сентябрь 1826, май 1827 годов. Рождение будущего поэта Москва встретила беспрерывным праздничным звоном своих 40 сороков. Правда, салют был приветствием не новорожденному Александру Пушкину. 26 мая 1799 года до второй столицы дошла весть о появлении на свет внучки императора Павла Марии. Но история умеет по-своему отмечать важные даты. В России, в Москве, явился в мир величайший поэт. Древняя столица Руси была к этому времени большим полуевропейским городом, разбросанным, людным и пестрым, с маленькими домишками и барскими усадьбами в центре, с гулкими бревенчатыми и тихими немощенными мостовыми. В переулках Басманной части и Чистых прудов незаметно закладывались основы характера будущего поэта, его строя чувств. Здесь он впервые узнал русскую речь, ставшую потом его судьбой, услышал стихи, увидел живых поэтов и открыл для себя таинственный мир книг. Здесь он в первый раз соприкоснулся с историей. Москва стала для его таланта огромной колыбелью, несравнимым ни с чем городом его детства. До 11-летнего возраста он воспитывался в родительском доме, рассказывал Лев Сергеевич Пушкин, младший брат поэта. Страсть к поэзии проявилась в нем с первыми понятиями. На 8-м году возраста, умея уже читать и писать, он сочинял на французском языке маленькие комедии и эпиграммы на своих учителей. В 1811 году открылся Царскосельский лицей, и отец Пушкина поручил своему брату Василию Львовичу отвезти его в Петербург для помещения в сие заведение. Город детства остался позади. Жизненная дорога повела сначала в сады царского села, где пролетело над ним 6 томительных и незабываемо счастливых лет, совпавших в истории России с грозой 12-го года. Затем в бесшабашно-праздничный Петербург после победных лет. Тут он впервые знакомится со славой. Тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его деревня, «Ода на свободу», «Ура, в Россию скачет» и другие мелочи в том же духе. «Не было живого человека, который не знал бы его стихов», вспоминал впоследствии Пушкин. Отныне судьба поэта навсегда соединена с судьбой тех, кто окажется скоро на холодной Сенатской площади. Первая ссылка. Новые впечатления, люди, любовь, новые стихии, горы, море, полуденный воздух, степи, новые народы, страны, Украина, Кавказ, Молдавия, Крым. Но несмотря на прелесть бездыханных южных ночей, на чудеса моря и неба, Пушкин чувствует себя изгнанником, сердце его тоскует, как часто, в горестной разлуке. В моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Новый удар изгоняет Пушкина еще дальше от Москвы, хотя и приближает к ней географически. По распоряжению верховной власти поэт отправляется на постоянное жительство в имении его отца, сельцо Михайловское. Спасение от печальных обстоятельств, от больших и малых невзгод нелегкого существования Пушкин находит в творчестве. В Михайловском написаны центральные главы Евгения Онегина, завершены «Цыганы», написан «Граф Нулин», множество лирических пьес. Здесь начат и окончен Борис Годунов. Человек и народ, судьба человеческая, судьба народная. Такова была, если воспользоваться словами самого Пушкина, тема этой трагедии. 14 декабря, немногим более чем через месяц после окончания Годунова, в Петербурге разыгралась реальная общественно-политическая трагедия — восстание его друзей и единомышленников. Оно было жестоко подавлено верными правительству силами. В бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. В апреле 1826 года сообщает Пушкину Жуковский о ходе следствия над восставшими. 13 июля того же года вожди восстания были казнены. Пушкин узнает об этом 12 дней спустя. А еще через месяц с небольшим он по высочайшему государя-императора повелению получает срочный вызов в Москву. В Москву? Что ждет его там? Я предполагаю, что мой неожиданный отъезд с фельдъегерем поразил вас так же, как меня, писал Пушкин 4 сентября 1826 года Осиповой, своей соседке по Михайловскому. Я еду прямо в Москву, где рассчитываю быть 8 числа текущего месяца. Уже столпы заставы белеют, вот уж по Тверской возок несется через ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах. И стаи галок на крестах. Путь до Москвы совершен был Пушкиным уже сравнительно не с такой молниеносной скоростью, с какой делал его фельдъегерь в одиночку. Они употребили на него всего 4 дня, и если принять в соображение, что официальный спутник поэта уже второй раз летел без сна несколько ночей по Кочкам и Рытвинам, то физический закал людей его рода должен показаться действительно богатырским. Фельдъегеря звали Вальшем. 8 сентября они прибыли в Москву, прямо в канцелярию дежурного генерала, которым был тогда генерал Потапов, и последний, оставив Пушкина при дежурстве, тотчас же известил о его прибытии начальника главного штаба барона Дибича. Распоряжение последнего, сделанное на самой записке дежурного генерала и показанное Пушкину, гласило следующее. Нужное 8 сентября. Высочайше повелено, чтобы вы привезли его в чудо в дворец, в мои комнаты, к 4 часам пополудни. Чудов или Николаевский дворец занимало тогда августейшее семейство и сам государь-император, которому Пушкин и был тотчас же представлен, в дорожном костюме, как был, не совсем обогревшийся, усталый и, кажется, даже не совсем здоровый. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Небритый, в пуху, измятый, был он представлен к дежурному генералу Потапову, и с ним вместе поехал тотчас же во дворец и введен в кабинет государя. К удивлению Александра Сергеевича, царь встретил поэта словами: «Брат мой, покойный император, сослал вас на жительство в деревню. Я же освобождаю вас от этого наказания с условием ничего не писать против правительства». «Ваше Величество, — ответил Пушкин, — я давно ничего не пишу противного правительству, а после кинжала и вообще ничего не писал. Вы были дружны со многими из тех, которые в Сибири, — продолжал государь. Правда, государь, я многих из них любил и уважал, и продолжаю питать к ним те же чувства. Можно ли любить такого негодяя, как Кюхельбеккер? — продолжал государь. Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего, и теперь нас может удивлять одно только, что и его с другими сознательно действовавшими и умными людьми, сослали в Сибирь. «Я позволяю вам жить, где хотите. Пиши и пиши. Я буду твоим цензором», — кончил государь и, взяв его за руку, вывел в смежную комнату, наполненную царедворцами. «Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем». Лорер со слов Льва Пушкина. Записки декабриста Лорера. В лицее Кюхельбеккера действительно считали чудаком, подшучивая над его странностями. Пушкин в данном случае пользуется этой юношеской репутацией Кюхельбеккера, надеясь облегчить его участь. Сам же он высоко ценил душевную чистоту, энтузиазм Кюхельбеккера и был до глубины души потрясен встречей с ним уже ссыльным. Всего покрытого грязью меня ввели в кабинет императора, который сказал мне: «Здравствуй, Пушкин! Доволен ли ты своим возвращением?» Я отвечал как следовало. Государь долго говорил со мною, потом спросил: «Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если б был в Петербурге?» «Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога». «Довольно ты подурачился», — возразил император. «Надеюсь, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь, отныне я сам буду твоим цензором». Пушкин в передаче Хомутовой. Однажды за небольшим обедом у государя, при котором и я находился, было говорено о Пушкине. «Я, — говорил государь, — впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву, совсем больного. Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? — спросил я его, между прочим. «Стал бы в ряды мятежников», — отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мысли и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку с обещанием сделаться другим. Граф Корф. Записки. По рассказу Аркадия Осиповича Россетта, император Николай на аудиенции, данной Пушкину в Москве, спросил его, между прочим: «Что же ты теперь пишешь?» «Почти ничего, Ваше Величество, цензура очень строга». «Зачем же ты пишешь такое, чего не пропускает цензура?» «Цензура не пропускает и самых невинных вещей. Она действует крайне нерассудительно». «Ну так я сам буду твоим цензором», — сказал государь. «Присылай мне все, что напишешь». Грот. Лишь только учредилась жандармская часть, некто донес ей в Москве, что у офицера Молчанова находятся возмутительные стихи, будто Пушкина, в честь мятежников 14 декабря. Молчанова схватили, засадили, допросили, от кого он их получил. Он указал на Алексеева. Как за ним, так и за Пушкиным, который все еще находился ссыльным в Псковской деревне, отправили гонцов. Это послужило к пользе последнего. Государь пожелал сам видеть его у себя в кабинете. Поэта, мнимого бунтовщика, он показал ему стихи и спросил, кем они написаны. Тот, не обинуясь, сознался, что он. Но они были написаны за 5 лет до преступления, которое будто бы они восхваляют, и даже напечатаны под названием «Андрей Шенье». В них Пушкин нападает на революцию, на террористов, кровожадных безумцев, которые погубили гениального человека. Небольшую только часть его стихотворения цензура не пропустила, этот непропущенный лоскуток, который хорошенько не поняли малограмотные офицерики, послужил обвинительным актом против них. Среди бесчисленных забот государь, вероятно, не захотел взять труд прочитать стихи. Без того, при малейшем внимании, увидел бы он, что в них не было ничего общего с предметом, на который будто бы они были писаны. Пушкин умел ему это объяснить, и его умная, откровенная, почтительно смелая речь полюбилась государю. Ему дозволено жить, где он хочет, и печатать, что хочет. Государь взялся быть его цензором, с условием, чтобы он не употреблял во зло, дарованную ему совершенную свободу. Вигель. Записки. Государь принял Пушкина с великодушной благосклонностью, легко напомнил о прежних поступках и давал ему наставления, как любящий отец. Поэт и здесь вышел поэтом. Ободренный снисходительностью государя, он делался более и более свободен в разговоре. Наконец дошло до того, что он незаметно для себя самого приперся к столу, который был позади его, и почти сел на этот стол. Государь быстро отвернулся от Пушкина, а потом говорил: «С поэтом нельзя быть милостивым». Попов, чиновник третьего отделения. Когда Пушкина перевезли из Псковской деревни в Москву прямо в кабинет государя, было очень холодно. В кабинете топился камин. Пушкин обратился спиною к камину и говорил с государем, обогревая себе ноги, но вышел оттуда со слезами на глазах и был до конца признателен государю. Нащекин, по записи Бартенева. По приезде в Москву Пушкин введен прямо в кабинет государя. Дверь замкнулась, и когда снова отворилась, Пушкин вышел со слезами на глазах, бодрым, веселым, счастливым. Государь его принял как отец сына, все ему простил, все забыл, обещал покровительство свое. Смирнов. Памятные заметки. Так обольстил, по рассказу Мицкевича, Николай I Пушкина. Помните ли этот рассказ, когда Николай призвал к себе Пушкина и сказал ему: «Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал. Но верь мне, я тоже люблю Россию, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сперва укрепиться». Колокол Герцена. 1 марта 1860 года. Таким же образом Николай обольстил и многих декабристов, уверяя их в своем сочувствии и своей готовности действовать на благо России. Мицкевич, на которого ссылается корреспондент Герцена, так рассказывает о встрече поэта и царя. Всей достопамятной аудиенции император говорил о поэзии с сочувствием. Здесь в первый раз русский царь говорил о литературе с подданным своим. Он одобрял поэта продолжать занятия свои, освободил его от официальной цензуры. Император Николай явил в этом случае редкую проницательность. Он умел оценить поэта. Он угадал, что по уму своему Пушкин не употребит во зло оказываемой ему доверенности, а по душе своей сохранит признательность за оказанную милость. Александр был представлен, говорил более часу и осыпан милостивым вниманием. Вот что мне пишут, видевшие его в Москве. Барон Дельвик Осиповый. Говорят, что его величество дал Пушкину отдельную аудиенцию, длившуюся более 2 часов. Локотелли, секретный агент, донесение фон Фоку. Выезжая из Пскова, Пушкин написал своему близкому другу и школьному товарищу Дельвигу письмом, извещая его об этой новости и прося его прислать ему денег с тем, чтобы употребить их на кутежи и на шампанское. Этот господин известен за мудрствователя, в полном смысле этого слова, который проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям. ненависть к чувствам, как и к добродетелям, и, наконец, деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себе житейские наслаждения ценою всего самого священного. Этот честолюбец, пожираемый жаждой вожделений, как примечают, имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить при первом удобном случае. Говорят, что государь сделал ему благосклонный прием, и что он не оправдает тех милостей, которые его величество оказал ему. Фон Фок в донесении графу Бенкендорфу. Рассказ о каких-то очень подозрительных стихах, потерянных Пушкиным на лестнице Кремлевского дворца, сохранился в кругу его знакомых, уверявших, будто бы они слышали о том от самого Александра Сергеевича. Государь выразил, будто бы, желание узнать, нет ли при Пушкине какого-нибудь стихотворения. Пушкин вынул из кармана бумаги, захваченные им в торопях при отъезде из Михайловского, не нашел между ними никакого стихотворения. Выходя из дворца и спускаясь по лестнице, Пушкин заметил на ступеньке лоскут бумажки, поднял и узнал в нем свои стихи к друзьям, сосланным в Сибирь. Эту бумажку он выронил, вынимая из кармана платок. Возвратясь в гостиницу, он тотчас же сжег это стихотворение. Близкий приятель Пушкина, Соболевский, повторил впоследствии этот рассказ, но с некоторыми только вариантами. По его словам, потеря листка со стихами сделана, листок отыскался не во дворце, а в собственной квартире Соболевского, куда Пушкин приехал из дворца. Самый листок заключал пророка с первоначальным, впоследствии измененным текстом последней строфы: «Восстань, восстань, пророк России, позорной ризой облекись, иди и с вервием на выи» и прочее. Ефремов. Брат Веневитинова рассказывал мне, что Пушкин, выезжая из деревни с фельдъегерем, положил себе в карман стихотворение «Пророк», которое в первоначальном виде оканчивалось следующую строфою: «Восстань, восстань, пророк России, позорной ризы облекись, и с вервьем в круг смиренный выи к царю явись». Являясь в Кремлевский дворец, Пушкин имел твердую решимость в случае неблагоприятного исхода его объяснений с государем вручить Николаю Павловичу на прощание это стихотворение. Счастливая судьба сберегла для России певца Онегина, и благосклонный прием государя заставил Пушкина забыть о своем прежнем намерении. Выходя из кабинета вместе с Пушкиным, государь сказал, ласково указывая на него своим приближенным: «Теперь он мой, Петковский, Пушкин в Кремлевском дворце». Окончание пророка. «Восстань, восстань, пророк России, в позорной ризы облекись, иди и с вервием в круг выи». «Выи» рукой, кажется, Соболевского, «к у г явись». От Погодина тоже сообщила Хомяков. Бартенев. Рассказы о Пушкине. По догадке Цивловского, буквы «УГ» не значит ли «убийцы гнусному», как назвал Пушкин Николая I за казнь 5 декабристов. «Пророк» — бесспорно великолепнейшее произведение русской поэзии, получил свое значение, как вы знаете, по милости цензуры. Смешно, а правда. Хомяков Аксакову. Примечание Бартенева. Первоначально пушкинский пророк кончался 4 стихами политического содержания: «Восстань, восстань» и так далее. После свидания с императором Николаем Павловичем 8 сентября 26 года Пушкин прекрасно заменил эту строфу нынешнюю. Во время коронации государь послал за Пушкиным нарочного курьера, Обо всем этом сам Пушкин рассказывал, вести его немедленно в Москву. Пушкин перед тем писал какое-то сочинение в возмутительном духе, и теперь, воображая, что его везут не на добро, дорогой обдумывал это сочинение. А между тем известно, какой прием ему сделал император. Тотчас же после этого Пушкин уничтожил свое возмутительное сочинение и более не поминал о нем Шевырев воспоминания. Пушкин приехал в Москву в коляске с фельдъегерем и прямо во дворец. В этот же день на балу у маршала Мармона, герцога Рагузского, королевско-французского посла, государь подозвал к себе Блудова и сказал ему: «Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?» На вопросительное недоумение Блудова Николай Павлович назвал Пушкина Бартенев. Из дворца Пушкин прямо приехал к своему дяде Василию Львовичу Пушкину, который жил в своем доме на Басманной, Бартенев. В то самое время, когда царская фамилия и весь двор, пребывавшие тогда в Москве по случаю коронации, съезжались на бал к французскому чрезвычайному послу маршалу Мармону в великолепный дом князя Куракина на Старой Басманной, наш поэт направился в дом жившего по соседству близ Новой Басманной дяди своего Василия Львовича, оставивший пока свой багаж в гостинице дома Часовникова, ныне Дубицкого, на Тверской. Один из самых близких приятелей Пушкина, Соболевский, узнавший на бале у французского посла тетки его Солнцевой о неожиданном его приезде, отправился к нему для скорейшего свидания в полной бальной форме, в мундире и башмаках. Лонгинов. Сочинение. Один из давних приятелей поэта тотчас же из дому князя Куракина на Старой Басманной, где был бал у маршала Мармона, отправился в дом Василия Львовича и застал Пушкина за ужином. Тут же еще в дорожном платье Пушкин поручил ему на завтрашнее утро съездить к известному американцу, графу Толстому, с вызовом на поединок. К счастью, дело уладилось. Графа Толстого не случилось в Москве, а впоследствии противники помирились. Бартенев.